Глава вторая. В пузырьке, который я показал Михаилу, пару раз мелькнули красные искры. «Опасно выглядит», — прокомментировал он, пристально наблюдая за реакцией вещества. «На самом деле, против него еще не придумали нейтрализатора», — добавил я. «Ты уверен?» «Этот граф заряжен по полной, судя по его магической защите», — задумчиво ответил Михаил. «Это я сам сделал, так что для него это будет большой неожиданностью». Хмыкнул я. «Надеюсь», — вздохнул Михаил. «Ксения формирует связь со штабом. В Усть-Абинске уже все собрались. Там будет вести запись. Так что хотелось бы услышать от графа четкое признание». «Оно будет, Миша, не сомневайся», — довольно улыбнулся я. «Мои зелья еще ни разу не подводили». «Ладно, пойдем», — взял меня за локоть безопасник. «А то наш граф немного заскучал». Мы вернулись в большой зал, где уже находилась охрана дирижаблевой площадки, в том числе и парочка городовых. Ксения объясняла им, почему задержали аж целого графа, и параллельно с этим настраивала предыдущий сигнал камень, похожий своими гранями на пирамиду. «И самое интересное ждет вас уже сегодня», — продолжал возмущаться Багрянцев, покрывшись пунцовыми пятнами. «К вам будут вопросы от вашего начальства. Да-да, дорогие мои, все вы попадете на допрос. О, а вот и основной претендент на тюремный срок. Ну как дела, Ярослав? Готов за решетку?» Ненавистный взгляд графа остановился на мне, а я ему широко улыбнулся и протянул пузырек зельем. «Выпейте, это не яд. Будьте уверены», — обратился я к нему. «С чего мне пить какую-то дрянь?» фыркнул Багрянцев. «Я могу проверить на яды и вредные вещества», — вызвался городовой. «Взял с собой детектор». «Будьте так добры», — протянул я ему пузырек, но не отпустил его. «Слишком ценное это зелье, чтобы так рисковать. А вдруг этот страж порядка уронит его?» Мужчина просветил его светящейся указкой, затем кивнул. «Да, здесь ничего вредного нет». «Но зачем мне это принимать?» запыхтел Багрянцев, уставившись на пузырек. «Хотите подлечить меня? Так я прекрасно себя чувствую». «Сейчас решается ваша судьба, граф», — серьезно сказал Михаил. «А это сыворотка правды. Мы должны понять, вы говорите правду, и действительно Ярослав нас обманывает. Или все-таки вы виновны?» Граф подумал и кивнул. «В принципе, он мог настоять на том, чтобы и я выпил это зелье». Но вот в чем был его хитрый план. Он слишком поверил в свою магическую защиту, в то, что она нейтрализует сыворотку, и этот подонок навесит на меня все, что можно. Все свои грехи, о которых пока еще никто не знал. Этого было достаточно, к тому же он до конца играл роль несправедливо обвиненного аристократа. Что ж, так даже лучше. «Связь настроена», — отозвалась Ксения, и на столике напротив Багрянцева замерцала гранями каменная пирамида. Граф выпил мое зелье, затем довольно крякнул и удивленно посмотрел на меня. Еще бы не понравилось. Зелье должно быть сладковатым на вкус. По сути, в этом пузырьке уникальное сочетание растений семейства посленовых. Основные травы в составе — скополя, красавка, белина, а также дурман-трава. Я добавил маны, чтобы сгладить горечь, и в итоге чуть поспешил. Горечь исчезла, а вкус перешел в сладость. В прошлом мире выведенное мной вещество называлось скополамином, и его по ошибке использовали как сыворотку правды. Но на деле без магических катализаторов он на такое не способен. Я же предусмотрел это, вывел полноценное и очень эффективное зелье, которое развязывало языки даже самым сильным магам. Долгие годы лучшие алхимики трудились в своих лабораториях, чтобы создать противодействие моему веществу. Но у них в итоге так ничего и не получилось. Ну вот, замечательно. Багрянцев икнул, затем удивленно уставился на меня и замер. Взгляд его затуманился. Ну а следом начался допрос. В итоге граф сознался в своих махинациях зельем невидимости, подробно рассказал, как он подставил меня, затем все узнали о его двух подпольных ресторанах, в которых подаются блюда из рыльника, той самой рыбы, занесенной в Красную книгу магических питомцев, а также о серебристых белках, которые также являлись уникальным и умирающим видом животных. Также он ровным тоном поведал о махинациях с фирмами, уклонением от налогов и отмыванием средств. В общем, наговорил на приличный срок. Я даже поймал себя на мысли, что как бы его ни казнили за это. Но данное решение зависит уже от императора империи. Главное, что с моим делом разобрались, и меня скоро исключат из списка особо разыскиваемых преступников, а также восстановят графский титул. Когда Багрянцев тихо, мирно уснул, обычная реакция после действия моего зелья, Михаил отозвал меня в сторону. «В общем, поздравляю с победой!» Он протянул руку, и я ответил, обменявшись с ним крепкими рукопожатиями. «В штабе царит ажиотаж, ты даже не поверишь, что там происходит. Все на ушах стоят». «Я их прекрасно понимаю», — ухмыльнулся я. «Нечасто в империи сажают в тюрьму аристократов». «Было это очень давно, по крайней мере», — хохотнул Михаил. «Но там тоже начались такие проверки, серьезные в рядах влиятельных господ, что я прям удивился, ознакомившись с материалами архива. То же самое начнется и сейчас. Первое поместье — Багрянцевы, и далее по списку самых неблагонадежных». «Благодарю за помощь, Миша», — довольно улыбнулся я другу. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен», — воскликнул Михаил. «Кстати, твое средство, в штабе спрашивали о нем». «Да не проблема, я создам несколько пробников», — охотно согласился я на логичное развитие ситуации. «Разумеется, не бесплатно. Сам понимаешь, ингредиенты, производство, к тому же моя мана». «Не сомневайся, оплатят», — кивнул Михаил. «Чуть позже мы покинули зал, и я с удовольствием наблюдал, как на сонного графа Багрянцева накинули магические оковы». «Что ты сделал, а?» — окликнуло меня. «Ярослав, ты сукин сын! Отвечай, иначе пожалеешь!» Я даже не обратил внимания на его отчаянные крики. Мы с Михаилом и Дарьей вышли на стоянку транспорта. По пути я подобрал Брона, который замаскировался за ближайшей лавочкой. К слову, его преображение выглядело очень правдоподобно. Пенек посреди еще двух пеньков. Как по мне, идеальная маскировка. Когда я положил питомца в сумку, мы направились на огромный уездный рынок, раскинувшийся в пригороде. Там было все, в том числе и то, что мне нужно. Я приценился и заказал для своей будущей лаборатории, так сказать, на ближайшее будущее, новый перегонный куб, механический измельчитель и выпариватель. Выбрал качественное оборудование, которое все вместе стоило чуть более 10 тысяч. Все, хватит тянуть кота за тестикулы. Пора уже выходить на новый уровень. Когда мы возвращались домой, я почувствовал странную вибрацию, а коснувшись сумки, понял, что это дрожит Брон. Даже не так, не дрожит, а его трясет, будто в лихорадке. «Брони, ты в норме? Что происходит?» — тихо спросил я, поймав тревожный взгляд Ксении. «Брон устал. Ему нужно отдохнуть», — странно проскрежет талант. «Это пройдет. Обычное перенапряжение». «Все нормально?» — спросила Ксюша. «Да, притомился он. Пройдет», — улыбнулся я в ответ. Всю дорогу Брона трясло, а когда я попал в поместье и поместил его на подоконник, он впал в состояние, похожее на медитацию. Не стал его трогать, занялся чтением объявлений. «Мне срочно нужна хорошая кухарка. Я уже замучился готовить себе блюдо». Притом графский титул обязывал заниматься более важными делами, нежели торчать у плиты. «Конечно, это еще один пунктик в расходах, но я представляю, насколько это меня разгрузит. Ведь я планировал все свободное время посвятить созиданию такого приспособления, которое в прошлом мире называлось капельницей. Здесь о таком слыхом не слыхивали». «Ну вот, значит, я буду, ко всему прочему, изобретателем. Но главное, что меня подталкивало на созидание капельницы, ухудшающееся состояние Митрофана Игнатьевича. Я представил, как наставник превращается в монстра прямо в своем доме, на глазах у жены, и мне сразу стало не по себе. Нельзя такого допустить, ни в коем случае. Поэтому я выделил себе комнату на втором этаже, освободил большой овальный стол от ненужного хлама, затем подвинул вполне нормальный шкаф с открытыми полками. Рабочее место готово. Теперь осталось принести пару штативов и немного лабораторной посуды. Ближайшие вечера я займу именно созданием капельницы Нестерова. «А что, звучит?» «Думаю, что даже двух вечеров хватит. А пока приступим к формированию гибких трубок, по которым будет перекачиваться лекарство. Я вспомнил, что стебли репейниковой смоковницы идеально подходят под эту роль. Если аккуратно выдавить сердцевину, будет идеальный элемент трубки. Останется лишь все соединить в единую конструкцию, но это элементарно и не займет много времени». В общем, я сходил на склад нашей лавки и набрал столько материала, сколько нужно, и засел за работу в своей импровизированной лаборатории. У южных болот безымянный дом в это же время. Пришлось вновь отстаивать место пребывания гильдии воров и переместиться к болотам в южной окрестности Янтарного Ключа. Больших усилий стоило Юрию держать свой гнев в узде. Гильдия воров и вынуждена прятаться, как последние крысы. Череда неудач уже повлияла на настроение каждого сагильдейца. Все были подавлены или разгневаны, или откровенно боялись и хотели покинуть гильдию. Но с последними Юрий уже разобрался. Их было не так уж и много. Больше они не откроют свои поганые рты. Болото заткнуло их навсегда. Неудачный налет на лавку, унижение его людей, которые наблюдали за поместьем Нестерова и вернулись испуганные, избитые этим чертовыми щупальцами. «Юра!» — пощелкал перед его лицом Криваус. «Юра! Ты меня слышишь?» «Да слышу я тебя!» — раздраженно ответил Юрий. «Криваус, надо сравнять этого мальчишку с землей!» «Только после нашего дела», — напомнил ему Криваус. «Ты видишь, что происходит?» — процедил Юрий. «Твое покушение провалилось. Ты ведь отхватил от кого? От безопасников!» «Это я и без тебя знаю, что в городе скрываются сотрудники этой службы», — огрызнулся Криваус. «И Нестеров сыграл там главную роль», — добавил Юрий. «Послушай, Юра, я, как и ты, заинтересован найти эту падаль и прилюдно казнить», — прошипел Криваус. «Почему ты тогда не заявился к этому гаду и не удавил его?» Пристально посмотрел на главаря банды Юрий. «Ты ведь можешь к нему спокойно подобраться? Он не знает тебя в лицо. Тем более при твоей должности вообще никто не догадывается, что у них под носом ходит тот самый Криваус». «Если ты думаешь, что самый умный, то это не так», — взглянул на него главарь банды. «Что-то не так с его магией». «Я еще не разобрался, будто кто-то помогает этой сволочи. А вслепую идти в атаку... Нет, так точно не надо делать. Вспомни свою вылазку, когда ты полез в ту лавку». Юрий вздохнул, затем заблестел яростным взглядом в сторону своего собеседника. Как же он ненавидел, когда его учили уму-разуму. Но сейчас конфликтовать было нельзя. Чуть позже он напомнит Криваусу все его слова. «Не сейчас». Сейчас главная их основная цель. Но как же было сложно сдержать свои эмоции. Юрий сжал кулаки так сильно, что аж костяшки захрустели. «Я все помню, Криваус. Это была ошибка». Через силу улыбнулся он. «Как и твой Шацкий, который крутит тобой как хочет», — продолжил Криваус. «Нахрена вообще тебе сдалась эта сраная ловчонка?» «Довольно», — зарычал Юрий, а затем продолжил уже тише. «Что ты предлагаешь? Нападать на Нестерова ты отказываешься. Надо обдумать. Узнать, что за магией он обладает. Да к тому же дело, которое очень важное появилось. И тебе нужна моя помощь. Давай ближе к этому. Что за дело?» «Целью будет администрация города», — тихо ответил Криваус. «Разработаем план захвата. Всех, кто там будет, казнить. Администрацию занять и объявить новую власть». «Более прямолинейного плана я не слышал», — криво усмехнулся Юрий. «Не такой уж он прямолинейный, ты просто не все понял», — парировал Криваус. «Нам не только поэтому нужно время. Мы понаблюдаем за пацаном, но уже аккуратней, и поймем, что делать с этим. Чудо-спасителем города, как трубят на каждом углу. Он действительно опасен. И, насколько я узнал, сотрудничает со службой безопасности вплотную». «Тут ты прав». «Хорошо. Давай не будем спешить», — согласился Юрий. «Я готов объединиться». Он протянул руку, и ему ответил Криваус. «Две серьезные бандитские группировки во всем уезде скрепили союз и стали еще более опасными. Теперь осталось лишь понять, что нужно для осуществления их плана. Фармацевтическая лавка «Мотылек». Неделю спустя. Последние дни пролетели, будто средиземноморский стриж, ужаленный пчелой в причинное место. За все это время я развернулся по продаже уникальных зелий. Сегодня я продал уже 7-е зелье Итера. Здесь оно работало еще лучше, чем в прошлом мире. Но здесь я назвал его понятней. Зелье прочистки сосудов. Это была мечта любого аристократа, который не брезговал сладким, спиртным, куревом и различными продуктами, изобилующими холестерином. Зелье Итера убирает все тромбы, атеросклеротические бляшки, восстанавливает тонус сосудов. Именно такое объявление я и дал в местной газете. И цену поставил вполне справедливую — 8000 рублей. Первое зелье я продал до сделки со строителями. Это дало мне возможность после возведения крыши оплатить ее стоимость вместе с работами. Затем заказали еще одно зелье Итера и потом еще. И вот уже 8-й клиент расплачивается своими кровными и уходит, довольный своей покупкой. За эту неделю бандиты затихли, и это было затишье перед бурей. Что-то они затевали. Михаил с Ксенией пытались найти хоть кого-то из гильдии воров или банды Кривоуса, но все словно в воду канули. Вот и сейчас, когда Михаил наведался в лавку, я поделился своими мыслями. «Да ну ладно тебе», — засмеялся он, — «чтобы эти два лагеря объединились. У них разные принципы. Я как-то общался с одним информатором. Он немного рассказал, но то, что я услышал, меня устроило. Юрий, глава гильдии воров, ненавидит уголовников, а Кривоус терпеть не может воров». «Ты не думал, что это может быть дезинформацией?» — спросил я. «Хорошо мыслишь», — оценил Михаил. «Думал, но пока никаких предпосылок к их союзу не было. Хотя их одновременное исчезновение. Но я не поэтому заскочил к тебе. Во-первых, хочу сообщить, что суд прошел быстро. Багрянцева посадили на пожизненное». «Отличная новость», — оценил я. «Жди уведомления из администрации о восстановлении графского титула», — добавил Михаил. «Ты теперь почти граф, и это потом отпразднуем обязательно». «Но ты не только поэтому пришел», — продолжил я его мысль. «Угадал». «Вот», — ответил Михаил и положил на прилавок свежий номер «Остябинской правды». Я взглянул на первую попавшуюся статью. «В янтарном ключе жители отравились водой», — гласил один из заголовков. «А это свежий номер, вот только утром купил». Показал мне еще одну газету Михаил. «Фармацевтика травит людей. Лекари спешат на помощь». Прочел я заголовок большой статьи. «Автор везде тот же самый. Он же редактор газеты», — вздохнул Михаил. «Роман Бурков, я подумал, что для тебя это очень важно. Ты даже не представляешь, насколько...» — задумчиво произнес я. «Не исключено, что заказные статьи были спровоцированы тем же, кто пытается вставлять мне палки в колеса через Ивана Ивановича. Старичок сдулся, и невидимый враг решил таким образом задавить развитие моего бизнеса. Только не понимает, не на того он нарвался». «Я подумаю, что с этим делать», — отозвался я. «Главное, не медлить», — напряженно ответил Михаил. «Вы ведь, насколько я понял, вовсю развиваетесь». «Если пойдет отток желающих, вы уйдете в убыток». «Все верно. Спасибо, дружище, ты мне очень сильно помог», — хлопнул я по плечу Михаила. «Друг друга в беде не бросит», — улыбнулся безопасник. «Ты сегодня что-то припозднился. Уже 8-й час». «Да, уже закрываюсь», — ответил я. «Газеты я возьму себе, если не возражаешь». «Да, пожалуйста», — произнес Михаил, а затем остановился на пороге. «Кстати, как там твой питомец? Еще не поправился?» Я вздохнул, взглянув на пенек, застывший за прилавком. «Пока нет. Пытаюсь разобраться, в чем дело», — ответил я. «Как мне Ксюша сообщила, энты никогда не болеют», — произнес Михаил. «Но ведь никто с ними не сталкивался». «Именно», — добавил я. «Поэтому никто точно не может сказать. Все из сказок, которые не соответствуют действительности». «Ладно, до скорого», — добавил Михаил перед уходом. «Здоровья деревянному». «Эй, Брони, тебе желают выздоровления», — обратился я к питомцу. Эн жалобно заскрипел в ответ, и кусок коры отвалился от него, падая на пол. В очередной раз. Последнее время Брон сдал еще сильнее. Производство трав уменьшилось, а те, что он выращивал, зачастую получались пожухлыми или без соцветий. К тому же он начал сбрасывать кору, вот как в этот раз, и жаловался постоянно на то, что его сердцевина страшно зудит. «Брону надо на полянку. Брон хочет редких растений», — услышал я его тихий скрип. «Мы ходили вчера, но ты не стал есть сердце бури», — заметил я. «От него у Брона изжога», — пожаловался Энд. «Нужно что-то особенное, наверное». «Ты сам не знаешь, что хочешь», — сделал я вывод. «Скажи точно, что с тобой происходит?» «Брон еще не понял, что это», — отозвался питомец. «Может, сезонная болезнь какая-нибудь?» «Энты не болеют», — напомнил я ему. «Очередные сказки», — проворчал Брон и затих. «Ну ладно, пусть успокоится, а то я даже на расстоянии чувствовал вибрации, исходящие от Энта. Настолько он в последнее время был взбудоражен». Я аккуратно положил его в сумку, закрыл лавку и направился к дому наставника. «Сегодня последний сеанс капельницы. В итоге я собрал ее». Нашел в лаборатории сосуд на штативе, вытравил с помощью кислоты отверстие в дне сосуда. Затем приделал трубку, которую собрал из стеблей репейниковой смоковницы. На конце установил иглу. Ее я изготовил, прибегая к помощи Брона. Он переключил меня на свое зрение. Он увеличил картинку настолько, что я спокойно и без лишних усилий выжег кислотой в идеально заточенной металлической спице крохотное отверстие. Приделал регулятор скорости потока капель, который также служил и запорным клапаном. И после первого сеанса, когда Митрофан Игнатьевич с восхищением следил за работой моей установки, одновременно принимая процедуру, я настолько был горд собой и одухотворен, что показалось, будто крылья появились за спиной. «Раз я это смог, значит, смогу и все остальное. Мне все по плечу». По пути я вновь начал обдумывать, что делать с этим Бурковым. Придется опять посещать районный центр, но где его искать? А если он работает не в своем издательстве? В общем, вновь понадобится помощь Михаила. «Добрый вечер, Митрофан Игнатьевич», — поздоровался я с наставником, застав его в гостиной. «Как ваше самочувствие?» «Ярослав, привет!» — старик обрадовался моему приходу. «Я уже готов». «И знаешь, я уже способен горы сворачивать. Вот такое у меня ощущение. Никогда себя так прекрасно не чувствовал. Я вам добавил немного витаминов, так что все должно быть отлично. Месяц точно можете не переживать о своем недомогании», — подмигнул я так, чтобы не заметила его супруга. Митрофан Игнатьевич понял, о чем я, облегченно вздохнул и засиял, будто красное солнышко. Мы переместились в его спальню. Я поставил лекарство на штатив, аккуратно воткнул иглу в вену наставника и настроил подачу. «Ярослав, ты, наверное, не хочешь меня расстраивать?» — начал Митрофан Игнатьевич. «Вы о чем?» — непонимающе взглянул я на него. «Мне на глаза попалась газета. Новости не очень хорошие», — печально ответил наставник. «Но от своего сокурсника я такого не ожидал, конечно». «От Буркова?» — уточнил я. «Именно от него». «Мы ведь учились в одной группе в академии», — признался наставник. «Я даже знаю, где он живет. На окраине Устьябинска как-то интересовался его работе. Но пообщались мы не очень. Он и так был таким, ну вот, как Иван Иванович. Скользкий, ворчливый, а тут совсем что-то испортился характер». «Можете подсказать адрес?» — спросил я. «Ты хочешь навестить его?» Удивленно округлил глаза наставник. «Да, поговорить, узнать причины появления таких странных статей», — туманно объяснил я. «Завтра прямо с утра и поеду, если отпустите». «Хишай, конечно, отпущу до обеда. Ты и так заслужил отдых», — улыбнулся Митрофан Игнатьевич. «Конечно, я бы тоже с тобой съездил. Может, он со мной был бы более сговорчивым, но... Завтра приемка товара». «Я ему передам от вас привет», — улыбнулся я. Когда процедура была закончена, я вышел из дома, и меня догнала супруга наставника. «Я вам так благодарна, Ярослав!» — произнесла супруга, слегка прослезившись. Вытерла платочком уголки глаз, а затем счастливо улыбнулась. «Вы сотворили просто чудо! Митрофан будто даже помолодел лет на 10!» «Ваша улыбка бесценна, Раиса Максимовна», — ответил я. «Это для меня лучшая благодарность». «За то, что поставили на ноги моего супруга, возьмите». Она протянула мне большую корзину, из которой доносился запах ароматной сдобы. «Пирожки с картошкой и капустой. Очень вкусные». Я принял подарок и по дороге к дому Михаила навернул несколько. Они были просто чудесные. Буквально таяли во рту. И хотелось есть еще и еще. Через 10 минут мы уже направлялись в сторону уездного центра. Михаил с Ксенией помогали мне опустошить корзинку с пирожками, наслаждаясь столь вкусным продуктом. Ну а через час мы подъехали к дому Буркова. Я взглянул на фото автора статей. Черно-белое, не очень ясное, но очки на носу и двойной подбородок я разглядел. «Вот он», — показал Михаил пальцем в сторону дороги. «Возвращайся домой. Это же Бурков». Я выскочил из машины, напоследок сказав безопасникам: «Сам все постараюсь сделать, пока не вмешивайтесь. Вот только воду заберу». Прихватив с собой сумку с броном и бутылку простой воды, я направился навстречу Буркову. Толстячок в сером костюме шел, как ни в чем не бывало, посвистывая под нос какую-то дебильную песенку. «Бурков Павел Николаевич?» — переградил я ему дорогу. «Вы ли это?» «Я?» — резко побледнел редактор газеты. «А что, собственно, происходит? Кто вы такой? И какое право вы имеете?» «Смотрите на меня. Очень внимательно». Нахмурился я, затем плеснул ему в лицо из бутылки. «Да вы совсем, что ли?» — зарычал редактор, отшатнувшись и роняя свой портфель. «Я городового позову». «Я на вас накладываю антилживое заклинание». Еще раз плеснул я ему в лицо из бутылки. «Да что вы делаете?» — воскликнул Бурков. «Я маг проклятий». За могильным голосом продолжил я, зловеще оскалившись. «Скажешь неправду, тебя настигнут корни возмездия, мои слуги, и они утащат тебя под землю». «Да вы форменный псих!» — испуганно отшатнулся Бурков. «Ну, давай посмотрим». Я огляделся и заметил двух прохожих, которых уже отвлекали Михаил и Ксения, показывая документы. «Надо спешить, пока толпа не собралась». «Вы ведь написали эти статьи?» — развернул я перед изумленным Бурковым статьи. «Конечно, я их автор», — выдавил редактор. «Вы написали неправду, верно?» — прожег я его взглядом, затем щелкнул перед его лицом. «Внимание! Хорошо подумайте, корни все слышат». «Все это правда, я никогда не вру!» — процедил Бурков, затем прислушался. «Ох, что... «Кто это? Почему земля дрожит?» «А я ведь предупреждал!» Расплылся я в зловещей улыбке. «Корни, призываю вас!» Бронз работал идеально. Сразу после моих слов из-под земли вырвались темные извивающиеся корни. Но редактор не хотел так просто сдаваться. Он прокрутил свой перстень и... исчез. А попросту мгновенно телепортировался в неизвестном направлении.